волокна ткани. Это может быть шарф или пальто, если свой зеленый шелковый костюм широкого носила не только в теплое время года, но и в холодное, под пальто. Это может быть что угодно, если костюм висел на вешалке вплотную с другой одеждой или лежал в чемодане. Это могут быть волокна с одежды пассажиров в переполненном транспорте. Если же вспомнить о неустановленном тяжелом предмете, то это может оказаться чем-то завернутым в материю. Ну и что такое было в эту материю завернуто? Зубов клянется и божится, что вес предмета не меньше 48-50 килограммов. Он 10 раз перепроверял и пересчитывал. «Ася!» — донесся до нее голос мужа, который уже успел не только позавтракать, но и полностью одеться и был готов к выходу из дома. «Ты что, уснула?» Настя встрепенулась и помотала головой. «А что, уже пора?» «Мне да. Если ты быстро соберешься, я доброшу тебя до центра. Мне сегодня нельзя опаздывать». Я на 10 утра назначил совещание. Сейчас, солнышко. Она погасила сигарету и стала натягивать джинсы и свитер. Завязывание шнурков на кроссовках превратилось для нее в целую проблему. Наклоняться было больно даже из положения сидя. Но Леша давно привык к этому, поэтому без лишних слов опустился на колени и помог ей. В машине они ехали молча. Настя сначала подумала было, что Алексей сердится на нее за что-то, но потом сообразила, что он просто собирается с мыслями перед совещанием. Сама же она снова вернулась к странному убийству Людмилы Широковой и непонятной роли некоего любвеобильного Виктора Дербышева, которому Мила должна была написать письмо и от которого даже ответ получила, но который клянется, что никаких писем от нее не получал, сам ей не писал и вообще в глаза красавицу-блондинку не видел. Эксперты быстрого ответа по поводу почерка не обещали, но фотография эта совершенно точно Дербышева, а не его двойника. Привезенный на Петровку, Виктор под протокол опознал на снимке себя и свою одежду, а потом приехал вместе со следователем и оперативниками к себе домой и эту одежду предъявил. Не убийство, а сплошные загадки. Настя примерно представляла себе, что нужно делать дальше, если раскручивать эту линию расследования. Но вот вопрос, а надо ли? Если Широкову убила ее подруга Сергеенко, то история с письмами никакого отношения к этому не имеет. Или все-таки имеет? «Леш», — робко сказала она, отрывая мужа от мыслей о предстоящем совещании, — «ты письма хранишь или выбрасываешь?» «Какие письма?» — удивился Чистяков. «Ну, любые, которые ты получаешь». «Асенька, в наш телефонный век письма стали раритетом и непроизводительной тратой времени». Всю деловую переписку я веду через институт. Такие письма я, конечно, храню. Там нужные адреса, имена, даты. А личных я уже давно не получаю. С чего такой вопрос? Так, ни с чего, — вздохнула она. Буду дальше думать. Выйдя из машины на Комсомольской площади, Настя спустилась в метро и поехала на работу. Найти адрес Надежды Цукановой оказалось довольно просто, потому что Лариса Тамчак смогла точно указать год ее рождения. Правда, была опасность, что Цуканова за 27 лет могла и фамилию сменить, но, к счастью, она этого, по-видимому, не сделала. Во всяком случае, в адресном столе Ларисе дали 8 адресов, по которым в Москве проживали женщины, подходящего возраста с именем Цуканова Надежда Романовна. Первые 4 попытки были неудачными. Лариса ездила по указанным адресам, спрашивала Надежду Романну, объясняя, что разыскивает свою однокурсницу. Случалось, что дверь ей никто не открывал, и тогда приходилось приезжать еще раз или два. Случалось, что дверь ей открывали, но Надежды Романны не было дома, и тогда Лариса просто просила показать ей фотографию. На уговоры, объяснения и преодоление естественного недоверия и подозрительности уходили время и силы, но она не сдавалась. Ей очень хотелось выяснить, кто же в ту давнюю новогоднюю ночь воспользовался беспомощным состоянием опьяневшей и беспробудно спящей девушки. И еще больше ей хотелось, чтобы этим человеком оказался Владимир Стрельников.